Так, это вроде то место. Стоя на крыше здания, смотрел на выглядывающие шпили электростанции. Вообще в пригороде находится большая электростанция, обеспечивающая всю префектуру, но до нее мне слишком долго добираться, да и столько энергии мне пока не надо. Городская же имеет три больших блока, вырабатываемых по 350 МВТ, это 350 тысяч КВТ или 350 миллионов ватт, около 350 млн вольт, что немало для нынешнего меня. Но вот в молнии от десятков миллионов до миллиарда вольт и свыше 10 тысяч ампер. Я в данный момент не обладаю силой полноценной молнии, мое электричество в своем пике имеет напряжение около 3 миллионов вольт. Это не говорит о моей слабости, это говорит о том, что мне еще есть куда расти. Охрана, если тут была, то не слишком хорошая, я просто перепрыгнул забор и стал подбираться к центральному блоку, где было сосредоточено большее количество проводов. Уже на подходе я чувствовал много электроэнергии вокруг меня, приятное чувство, будто вернулся в свою стихию. Вытащив из рюкзака уже готовый прибор, я подошел ближе и подключил его напрямую к станции. И сразу по всему блоку началось гудение, и стали вылетать искры из различных его частей. Максимальный заряд батареи, который он может держать около 252 тысячи АЧ, то есть больше моего максимального разряда более чем в 3 раза, при выпускной мощности в 11 МВТ. Как много энергии! Сквозь сжатые зубы проговорил я, так как некоторая часть электричества перепадала и мне. На моих руках начали медленно появляться ожоги и темные молниеобразные пятна. Моя батарея зарядилась только на 3-й минуте, и все это время мне пришлось терпеть боль и стараться снизить увечья своей аурой. «Ксо, вот сам ведь ищу себе приключения на задницу», — сказал я, глядя на свои пострадавшие руки и на загудевший сильнее блок. «Надо валить отсюда, все-таки шоу было громкое и видное издалека. От такого прилива энергии я окутался намного более плотным электрическим зарядом и аурой, и в мгновение ока выпрыгнул из электростанции. Сейчас я чувствовал так много энергии, что буквально светился бегающими вокруг меня разрядами электрического тока. Еп, 8353800, 900 мин, причуда, 660, за несколько минут я улучшил свою причуду и количество удерживаемой энергии, точнее этой энергии как-то чересчур много, я чувствую, как тело не выдерживает ее, нужно куда-то ее потратить, бум, посмотрел я в сторону, откуда доносится звук, а с крыши было достаточно хорошо видно, как несколько злодеев создают проблемы. В отеле все это вряд ли услышишь, но вот я с высоты высокого здания могу. Вообще удивительно, как вовремя это случилось, но скорее всего дело в том, что такое происходит повсеместно, но чаще всего это проходит не рядом с тобой, а где-то в другой части города. А так преступность как была, так и есть. С моей нынешней силой я за несколько секунд добрался до конца улицы и теперь отчетливо видел людей с мешками денег, убегающих от героя. Это не особо страшные злодеи и их причуды, как я могу видеть, не особо опасные. Один может из своих рук выпускать небольшие лезвия, второй просто эластичный и за счет этого быстрее бежит, а третий кидает какие-то шарики под ноги героям и после они взрываются липкой субстанцией. Не повезло вам, ребятки. Спрыгнул я со здания и приземлился как раз перед ними, пустив при этом излишки энергии во все стороны. Я мог это сделать и не вовлекаясь в линчевание, но так хоть бы вся энергия уйдет с пользой. Столько выпущенной энергии сразу повалило всех троих, хотя эластичный подергался подольше. «Здрасте», — сказал я приехавшему герою, свое лицо я скрыл заранее подготовленной маской. Все-таки я не был уверен, что рядом с электростанцией никого не будет. «Линчеватель», — крикнул этот мужик в дурацком костюме, — «сдайся по-хорошему, даже если ты, карлик, это не поможет тебе, если ты побежишь», — воскликнул он и выставил руки на меня. У этого парня причуда как-то связана с руками, вроде он может стрелять ими, а потом они прилетают обратно в безумный мир. «Я вообще-то помог», — пнул я злодея, этим спровоцировал героя, и он выстрелил в меня рукой. «Понятное дело, что попасть он в меня не смог из-за моей скорости. Ладно, хрен с тобой». С помощью ауры прыгнул я на крышу здания. Еще при прыжке я попытался убрать все излишки электричества в свой домен, дабы не светиться как фонарик в ночи. И это помогло, никаких ярких вспышек не было. Последний раз посмотрев на мельтешащего героя, я побежал к отелю. Поездка оказалась не напрасной, только руки еще побаливают, но думаю, через пару дней восстановится. Глава 5. Причудливый маскарад. Прошло еще 8 месяцев, и за это время я усиленно тренировал свою причуду. Тело развивать в моем возрасте смысла нет, но даже без этого я стал достаточно сильным, дабы поднимать под 300 килограмм веса, а мне ведь только 8 лет. С причудой дела обстоят по-другому, ведь она развивается постоянно через усиленные тренировки, но именно в подростковом возрасте обычно происходит пик роста причуд. Батарея на 252 тысячи АЧ и мощностью в 11 МВТ электричества мне хватило только на неделю, так как использовал я ее постоянно. С помощью домена я открывал микропорталы прямиком под свою ауру, то есть считай на кожу. Если бы не она, то я постоянно мог искриться электричеством и жить стало бы в разы сложнее. С достаточным контролем ауры и электрического поля вокруг своего тела делать повседневные вещи оказалось несложно, и никого током при рукопожатии я не бил. Через неделю, как закончился заряд, мне пришлось искать другие электростанции поблизости своего города. Между нами расстояние было около 100 километров, на своей максимальной поддерживаемой скорости, при которой я немного напрягаю причуду. Я добираюсь до туда за минут 12, это скорость примерно 500 км в час, заряжаю батарею и бегу обратно уже примерно со скоростью 650 км в час. И вот спустя 8 месяцев эта батарея изжила себя полностью, пользы мне от нее ноль, так как я сам теперь могу вырабатывать энергию мощностью в 10 МВТ, то есть считай всю батарею на 252 тысячи АЧ. Это значит, что я могу использовать силу около 10 000000 вольт электроэнергии, что составляет 1/10 от настоящей молнии. С каждым месяцем моя скорость становилась все больше, но оно и не удивительно. И наконец сейчас я смог добиться того, что получил доступ к СГ. Это было нелегко, и я потратил на это много времени. Мне даже приходилось создавать небольшой вирус и отправлять его герою под видом фанатского письма, благо СГ имеется у героев на телефоне как обычное приложение. Да, наконец-то я сделал это. Радовался я тому факту, что смог получить доступ к сети героев. Что-то важное, полюбопытствовала мама, сейчас кушающая мороженое. Эту девочку и вправду можно назвать гением, ей только 8 лет, а она уже читает некоторые книги, предназначенные для старшеклассников. С другой стороны, она это делает рядом со мной, зная, что я смогу объяснить непонятное. Нам с мамой сейчас по 8 лет, и это время, когда дети начинают ходить в младшую школу в Японии. Но родители мамы не хотели расставаться с дочерью, при том, что в младшей школе она будет сильно выделиться своими знаниями, а тех, кто сильно выделяются, обычно дети не любят, как показывает практика. Со мной похожая история. Именно поэтому наши семьи решили нанять домашних учителей, чтобы они преподавали нам, а мы друг другу создавали компанию. Только это оказалось совершенно бессмысленно в моем случае, так как я знал даже больше, чем учителя. Поэтому в младшую школу мы все-таки походили какое-то время для социализации, но даже богатенькая школа не дала нам ничего нового, только больше убедила нас, что пока нам лучше побыть на домашнем обучении, так как многие дети нам завидовали и просто не разговаривали с нами. Мне то без разницы, а вот мама другое дело. Наш интеллект все же сильно выделяется на фоне других детей, а мой тем более. В этом мире это если не норма, то удивление особого не вызывает, и никаких экзорцистов родители вызывать не планируют. Все-таки ребенок с таким поведением — это точно не норма, и в некоторых мирах люди могут даже испугаться, но здесь на это не сильно внимание обращают. Тогда, наверное, родители поняли, насколько их ребенок гениален, а мама, услышав это, решила, если не догнать меня, то по крайней мере не сильно уступать. Не знаю, зачем ей это, может, женская гордость, можно и так сказать. Кивнул я и на миг прислушался к электромагнитному полю поблизости, и никого кроме нас двоих рядом нет. Эта способность хороша в обнаружении других людей, а вот с манипуляциями тех же металлов у меня не очень. Заряженными частицами управлять в металле получается, но настолько медленно, что легче физической силой согнуть его. Вот смотри, повернул я ноутбук, и там была картинка многих про героя, в особенности выделялся всемогущий с его улыбкой и мощной фигурой. И что это? Наклонила она голову немного в бок. Сеть героев. А это разве не только для героев? Переспросила она, взглянув на меня и увидев улыбку во всю ширь моего лица, поняла. Так вот, чем ты так усердно занимался там последнее время, а это не опасно? Ну, ты же не герой, заволновалась девочка. Нет, не опасно, отмахнулся я. Я хорошенько постарался скрыть все свои следы, там только несколько прокси работают, и то через них на меня не выйдешь. В общем, дело сделано. Открыл я профили различных героев и так узнал, что там есть еще различные уровни допуска. У того героя, через кого я и смог зайти, был только обычный доступ, но мне сейчас и этого вполне достаточно. Ну как знаешь, поможешь мне с этим? Показала она книжку, на которой была нарисована одежда, ну да, женщины. Эх, давай пошли к холодильнику, чтобы у тебя хватало энергии для множества попыток. Это должно быть легче, чем та оболочка, что я просил тебя сделать, когда мы отдыхали. Но и свои сложности тут есть. Очень важно твое воображение, ну и знание, конечно, куда без них. Зная молекулярную структуру вещей, она способна создать это, так что теоретически она может создать ядерную ракету или еще чего мощнее. Но реальность такова, что там этих молекулярных структур достаточно много, и пока она просто не способна держать столько знаний в своей милой головке. Вообще правительство следит за причудами людей, и причуда мамосозидания очень мощная, и если бы не ее богатая семья, то может кто захотел бы прибрать такой актив к рукам. Следующие несколько часов мама создавала различные платьица, юбки и нечто непонятное, взятое из ее фантазии. Вроде бы немало, но съесть ей пришлось за пятерых взрослых мужиков, и, что самое главное, процесс переваривания у нее происходил очень быстро, так как мы делали перерыв на поесть около 5 минут, а после продолжали. То есть за эти 5 минут ее причуда успела разложить еду и взять себе горючее. За эти 8 месяцев я несколько раз делал пробежки по городу в поисках груш для битья. Конечно, это не могло остаться незамеченным, но полиция просто сказала, что появился еще один линчеватель, и, конечно, они попытаются поймать такого плохого меня. Пусть они это и сказали, но в реальности им плевать, пока я не начну крошить злодеев в капусту. В такие моменты я носил маску, скрывающую лицо, и капюшон, а учитывая, с какой скоростью я перемещаюсь, то обычно злодеи даже не понимают, кто их вырубил. Конечно, бывают исключения, некоторые могут обладать укрепляющей причудой, но в таком случае я просто бью сильнее, и финал тот же. Геройствовал я не просто так, а собирал различные сведения о злодейских группировках и слухах. Добился не слишком многого, но это был лишь план. План заключался в взламывании сети героев, что недавно я с успехом сделал, так что именно через нее я и начал поиска нужных мне сведений. Герои после рабочего дня чаще всего пишут отчеты, и в них указывают все происходящее, например, что говорил злодей в процессе сражения. По отдельности такие знания не слишком полезны, но вместе они могут дать картину чего-то более целостного. Конечно, таким занимаюсь не я один, в Японии есть целые отделы в полиции, анализирующие все отчеты, просто я в данный момент знаю, что искать. За эти 8 месяцев использования батареи я стал сильнее более чем в 2 раза, с точки зрения моей причуды. А вот максимальное количество энергии, которое я могу содержать, выросло более чем в 3 раза. ХП 470-470, 15 час. Пси 650-650, 173 час. МП домен 2200-2200, 22 час. ЕП 10500-10500, 3000 мин. СП 0. Прана 7210, 13 час. Характеристики. Сила 135, ловкость 155, выносливость 95, интеллект 140, причуда 1150. Такой прогресс мне приходится по душе. Без таких вот тренировок и потраченных средств, просто тренируя свою причуду, такую силу я мог получить годам к 25, а в данный момент я имею такую силу в 8 лет. Вот что значит знание и правильный подход к делу. С силой моей причуды я могу прожигать стальные листы с руку, то есть убить человека проблем мне не составит совершенно. Но это на крайний случай, раз пока получается без убийств, то пусть так и остается. Я пока не готов натравить на себя весь геройский столб общества вместе со всемогущим. Да даже банально убежать от него не смогу. Хотя я и могу сейчас развить скорость в один мах, он все еще минимум в 10 раз быстрее. Лучше не задумываться об этом. Но как только я научусь управлять электричеством и аурой еще лучше, то смогу обернуться в молнию, и тогда, возможно, шанс убежать будет. С другой стороны, мне не сильно хочется это делать. То есть сразиться с сильными людьми я не против, но вот стать врагом мира не очень хорошая идея. Если я могу обходиться без убийств и поглощения душ, то лучше я и продолжу избегать такого способа. В сети героев я нашел примерное место, где часто происходит незаконная деятельность, и некоторые герои находили следы урана, вещества, которое мне сейчас и нужно. Его, конечно, можно вполне законно заказать в других странах. В общем, мне намного выгоднее будет просто отнять его у злодеев, продающих его. И что меня удивило, это место находится в моем городе, Осака, только в другом его конце. Пару дней я геройствовал в этом месте, ловил мелких бандитов и допрашивал с пристрастием, и что я выяснил, мне не очень понравилось. Кто-то тут организует бойцовский клуб, и в нем проворачиваются различные сделки, а это значит, что этот кто-то имеет достаточно власти или силы. Но для дальнейшего усиления уран мне жизненно необходим. Найти контакты людей, продающих его, мне проблем не составило, так что я назначил встречу прямо в этом бойцовском клубе. Я часто закрываюсь у себя в комнате на несколько часов, так что родители не должны внезапно ворваться ко мне, хотя мама может, но она сейчас у себя дома. Сам бойцовский клуб называется «Подпольный маскарад», и в сети героев информации о нем почти нет. Герои просто опасаются соваться туда. Разного сброда там полным-полно, так что я не опасался появляться там, главное закрыть лицо маской. Вообще маска является неким дресс-кодом для входа, так что мне это даже на руку. «Шкет, ты куда это собрался?» — задал мне вопрос мужик у входа в клуб, смотря на меня сверху вниз. Сам он тоже был в маске, закрывающей часть лица. «У тебя старческая деменция развилась, что ли? Ты тут другие двери видишь?» — посмотрел я на него как на душевнобольного. Впрочем, из-за маски и капюшона это наверняка было не слишком хорошо видно. Хотя мои золотистые глаза все равно выделялись. «Мда, плохой из меня шпион. Что? Ах ты!» — взревел он, и один какой-то человек уже хотел было вмешаться, но вмиг это место осветила желтоватая вспышка, и охранник оказался нокаутирован. На детей он тут нападать собрался, совсем страх потерял. Покачал я головой, пиная его, отчего он отлетел в другой конец комнаты и там распластался на земле. «Сильно ты его, малыш, тебе зачем туда надо? Ты ведь понимаешь, что там полно плохих людей?» — произнес тот самый тип, стоявший позади меня. Сам он был одет, ну, обычный костюм какого-нибудь героя в темных лыжных очках. «Сам ты, малыш, надо мне. Ты вообще кто такой? Раз сюда пришел, значит, тоже не по законным делам». Глянул я на него. «Мда, я потрошитель», — сказал он не особо уверенно. «Ну и имечко, эталонный злодей. Даже нож есть. Ладно, потрошитель, иди потроши, а я займусь тем, зачем я и пришел». Вошел я в клуб и услышал позади: «Ну и дети пошли». Внутри чем только не промышляли. Продажа наркотиков — это первое, что я увидел, не пройдя и 10 метров. Чуть в стороне были комнаты для азартных игр, где многие отдавали свои последние деньги в надежде выиграть. Был слышен диктор, описывающий бои, происходящие в центре парковки. Да, это место ведь парковка, переделанная под это. Сами бои были один на один, и разрешалось любое оружие, препараты и так далее. Главная цель – выиграть. Двое людей сражались в клетке, вокруг которой были толпы людей. Никогда не любил такие вечеринки. Тихо пробормотал я, глядя, как на ринге человек с причудой трансформировал свои руки в оружие и натурально расстрелял оппонента. Мда, уже давно я понял, что это необычные мутации, но все же меня удивляет, что человек с его причудой способен вырастить металлические детали, трансформирующие в оружие. В общем, ох уж эти причуды. Еще походив по округе, я наконец-то смог обнаружить в дальнем столике людей с небольшим чемоданчиком, в котором обычно и провозит уран. «Хм, ребенок», — хмыкнул этот индивид с нужным мне чемоданчиком. «Хорошо придумано. Сам он не решился приходить, а отправил левого человека. Ладно, давай деньги, о которых мы договаривались». Вытянул он руку, ну я и дал ему наэлектризованную руку, что он сразу и отключился. Думал увеличить силу тока и напряжение до хотя бы 1000 вольт, но тогда он помер бы сразу, скорее всего. Люди тут все же несколько крепче, чем я привык. «Какого ху?» — не успел более ничего сказать его подельник, как тоже затрясся и вырубился. Бой беспричудного потрошителя с ножами, против — стал он растягивать гласные, против рэпера. В клетке сейчас стоял тот тип, с которым я разговаривал, потрошитель. Только для меня стало небольшим шоком, что он беспричудный. Впрочем, может, он сказал это специально. С другой стороны, его противник рэпер — большой мужик с железными кастетами на руках и устрашающей маской на голове. Уран я уже убрал в свой домен, так что дело сделано, и мне тут ловить больше нечего, но глянуть на сражение можно. И я оказался удовлетворен. Это сражались явно профессиональные бойцы, причем и скорость была по крайней мере около 200 км в час, и они только разгонялись, но в итоге потрошитель проиграл. Специально он, что ли, подставился? Ха, а почему бы и нет? Подошел я к свободному столику и вытащил ноутбук. Через сеть героев я сразу нашел этого рэпера. Его зовут Киндараппа, и он состоит в банде Якудза Шихасайкой. Ничего слишком злодейского за ним замечено не было. Его причуда называется «Стронгарм», что с английского переводится как «сильная рука». Причуда заключается в том, что он может двигать плечом с огромной скоростью, что позволяет ему быстро наносить удары. Учитывая его мускулатуру и недюжинную силу, вполне подходящая для него способность. А вот это уже интереснее. Увидел я, что от скоростного героя Клок имеется запрос в полицию, а если точнее, то к человеку под именем Эйзо Танума. Герои решили совершить облаву, хотя нет, этот запрос был в действии уже как минут 20. Еще я заметил, что через народ вокруг клетки как таран, пробивалась молодая девушка в маске тигра. Она ловко прыгнула на несколько метров и залетела в клетку. Ахах, я точно знала, у меня на такие вещи нюх. Возбужденно смеялась она. Раз тут намечается драка, то я тоже хочу участвовать. Эй, подождите, так не делается. Придерживайся очереди, милочка, сказал диктор. Плевать на очередь, я тигриный кролик, и я пришла, чтобы драться. Указала она пальцем на двух стоящих на арене бойцов, у Медосибирского и Намба дробилку. Да это же Усака, крикнул кто-то из зала. Хайрер, меньше слов, больше дела. Явно не понравилось ей, что ее так назвали. Ты хочешь с нами драться? А нас немного для тебя одной будет. Снисхождением сказал боец на арене и сразу получил в челюсть. Пролетел пару метров, ударившись об сетку, и отключился. Мне вас, слабаков, даже мало. Давайте все из этого притона идите сюда. Крикнула она, и многие бойцы послушались ее и стали перелезать через сетку арены. Информацию об этой Усаке я нашел быстро. У нее есть профиль в сети героев, созданный из-за ее популярности. Звать ее Руми Усагиэма. В средние школьные годы она участвовала во многих бойцовских соревнованиях по всей Хиросиме и приходила драться в различные бойцовские клубы, скрывая свою личность. У нее была кличка «Ушастая Усака», да и репутация была школьной хулиганки, так что как только ее раскрыли, то сразу исключили из школы. И вот сейчас она учится в геройской школе Хиросимы, но такими действиями она и оттуда может вылететь, хотя в ее профиле помечено, что она способная девушка и у нее большой шанс вырваться в топ-10 героев Японии, хороший потенциал. «Да, давайте сильнее, что вы как слабаки», — кричала она, ломая ребра ногой одному бойцу, бедняжка. «Хотя мне нравится эта ее агрессивность, она довольно горячая, а ей всего сейчас 16 лет». Несколько бойцов стояли чуть в отдалении от этой потасовки и просто любовались зрелищем. Но вот в процессе этого сражения заработала сигнализация. «Что за?» – удивилась кролик. «У нее ведь причуда действительно называется кролик. Она дает ей усиленные чувства обоняния и слуха. У нее очень сильные ноги и кроличьи ушки. Да и руки у нее тоже сильные. В общем, частичная физиология кролика. Не успел я подумать о неприличных действиях с участием ее ушек, как в помещении из труб начал выпускаться газ. На всякий случай я уплотнил свою электрическую ауру под маской, дабы не вдохнуть, чтобы это не было. Это было правильным решением. Глянул я на корчующихся из-за боли людей, у которых причуды стали выходить из-под контроля и при этом усиливаться в разы. Кролик стояла на клетке, находящейся на высоте, и не вдохнула газа, так что с недоумением смотрела на происходящее. Те бойцы, что стояли в стороне, тоже не вдохнули газ, но это все хорошие новости, так как позади некоторых бойцов стал появляться странный черный туман, и из него выходила рука касающихся людей, и после такого те падали без сознания. «Не, ее трогать не позволю, я на нее сам глаз положил». Убрал я ноутбук в домен, и искря молниями оказался рядом с девочкой-кроликом, схватил ее в свадебном стиле, прыгнул к тем, кто еще не вдохнул газ. Сама девушка заметила мои движения, просто не успела вовремя среагировать. Какие-то скучные здесь вечеринки. А под конец они вообще начали лажать, вот даже люди вырубаются. Сказал я, стоя рядом с рэпером и потрошителем. «Это что за шкет?» — ткнул рэпер в меня пальцем. «Не твое дело, я еще вырасту». «Эй, милый кролик, ты так и собираешься на моих руках пролежать?» У нее дернулось ухо, и она резко выпрыгнула с моих рук. Глава 6. Причудливая битва. «Парниш, ты на кой взял эту чиксулю?» — сказал рэпер, указывая на девушку, что и не знала, как реагировать, что ее полапал ребенок. «Да, да, я не упустил шанс облапать ее ножки и пятую точку, потому что тут хрень какая-то происходит, и оставлять милую девочку-кролика я был не намерен», — сказал я честно. «Эй, какого хрена? Мелкий, ты чего руки распускаешь? крикнула крольчиха в маске тигра. «Я ребенок, мне можно», — сказал я, полностью веря в свои слова. Даже не сразу нашла она, что сказать. «Может, ты злостный надругатель над женскими телами и просто прикрываешься личиной ребенка? У тебя такая причуда?» «Да». «Не, я действительно ребенок, и спас тебя от той штуки», — указал я в сторону, где вновь появился вихрь, и оттуда вылезла рука схватившего какого-то человека за голову. Его причуда позволяла ему дышать огнем, а после касания этой руки, огонь из его рта перестал вылетать сплошным потоком, и он как-то болезненно взвыл. Зато этот вихрь вновь появился позади девочки-кролика, но на этот раз она была готова и резко отпрыгнула, а я в этот момент зарядил прямо в руку небольшую молнию под несколько миллионов вольт. «Так, мне явно нужна помощь», — сказал потрошитель и смерил нас троих сложным взглядом, особенно меня. «Вы должны мне помочь». «С какого хрена?» — прилично спросила кролик, настороженно глядя по сторонам. Некоторые люди из-за газа немного поехали кукушкой и набросились друг на друга. «С того, что я герой», — показал он свое удостоверение. «Так вот кто герой, Эклок. В критической ситуации я могу прибегнуть к помощи гражданских, а эта ситуация, как ни посмотри, является критичной. По твоей форме вижу, что ты из геройской школы в Хиросиме. Я с ними поговорю, и проблем у тебя не будет». «Не, лучше им вообще ничего не говорить». Неловко почесала она голову, а после ее ухо дернулось, и она указала на меня пальцем. «А что тут делает этот малый? Детям тут явно не место, он ведь не какой-то герой со способностью становиться ребенком, потому что это была бы глупая причуда. А вот по виду этого я бы сказала, что он больше злодей». Под конец указала она на рэпера. «Чего это я сразу злодей?» — возмутился он, а после вновь вспомнил. «Так ты герой, а ты будущая героиня, ну и компашка, кто бы говорил», — прокомментировал я. «Взял себе кликуху дурацкую, так еще и не нравится что-то в нашей компании. От тебя вообще польза будет?» — переместился я ему за спину на огромной скорости. «Ты ребенок, но твоя причуда сильна, возможно, ты даже быстрее меня», — заметил герой. «Думаю, надо меньше болтать». Персонал уже закрыл все двери и надел противогазы. «Мы, можно сказать, находимся в газовой камере», — указал я на персонал. «Так вы поможете?» «Без проблем, я все же будущая героиня», — сказала гордо кролик, украдкой посматривая на меня. «Хм, это будет хороший бой», — улыбнулся рэпер и выставил кулак на показ. «Только что с газом делать будем? Он скоро до нас доберется». Секунду. Исчез во вспышке Эклок и на скорости около 500 км в час промчался к персоналу, ударил их и забрал противогазы. Неплохая причуда скоростного типа, вроде называется разгон, позволяет ему разгоняться до огромной скорости. Также он вроде может стимулировать мозг и думать быстрее. Впрочем, я могу все то же самое, но у меня нет временного лимита в несколько секунд. «Вот», — протянул он нам противогазы. «Что вообще ты тут забыл?» — спросил он, отдавая мне последний противогаз. «Мне это не нужно. Дело у меня тут было важное», — расплывчато сказал я. Тот понял и сам нацепил его себе на лицо, дабы не надышаться газом. «Что за дело может быть у мелкого, как ты? Если, конечно, ты не замаскированный взрослый», — с подозрением спросила Руми. «Нет, я не замаскированный взрослый. Я гений, так что у меня было парочку дел в этом месте. Мне нужно было добыть то, что обычно получить трудно», — гордо сказал я. «Плюшевую игрушку? Поддела меня эта язва, только если в виде симпатичного кролика», — подмигнул я ей своими золотистыми глазами. «КХР, мелкий ты еще для такого», — фыркнула она, явно поняв, на что я намекаю. Но все-таки ушко у нее опустилось, я прямо почувствовал, что она немного покраснела. А вот Эклок явно времени зря не терял и где-то нашел револьвер. «Нужно вырубить всех этих людей, чтобы они не нанесли себе вреда», — сказал он, глядя на дерущихся людей. «Они все гражданские, так что полегче с ними, а ты», — взглянул он на меня, — «не мешай им и стой в сторонке, все же ты ребенок. И да, сразу как появится окно к выходу, то сразу беги туда и найди Тануму. Это старик должен быть снаружи вместе с полицией и оцепеневший периметр. Если я еще крикну план, то передай ему, что нужно вызвать героя номер один, всемогущего, понятно? План, говно. Может, лучше сразу его вызвать? Тут как бы какой-то туман летает, а после человек падает уже с неработающей причудой, попахивает чем-то неприятным. Крольчонок, когда будешь пинать людей, не убивай там никого», — не удержался я от комментария. «Это я запросто, полегче так полегче», — крикнула кролик и вырубила нападающего ударом ноги, а потом поняла, как я ее назвал, но уже решила не отвлекаться от драки. Рэпер от нее не отставал. Кстати, пока вы там показываете, насколько вы крутые и сильные, этот туман продолжает следовать за милым кроликом. Ты кого это там милым назвал? Все-таки завопила она, бросив на меня угрожающий взгляд, но быстро продолжила движение, так как туман появился возле нее. Хм, пустил я электрические разряды в потолок, где находились камеры. Вот и все, я о том же думал. Кивнула Клок, а после увидел, как рэпер летит по воздуху от удара по лицу какого-то парня в капюшоне. Так, сначала нужно разобраться с остальными. Сказал я, и моя электрическая аура начала выпускать электричество прямо в толпы обезумевших людей, сразу вырубая их. За пару секунд все статисты вырубились. Мощно. Присвистнула Кролик, взглянув на меня уже немного по-другому, как на того, кто достоит стоять рядом. Ты силен, сказал этот человек в маске, а после отлетел в сторону от сильного пинка Кролика. Получай по морде, крикнула она и вновь стартанула для следующей атаки, но тот контратаковал ее сильным ударом в живот, и Кролик, проломив клетку, влетела на ринг спиной вперед. Не влезайте, он силен, крикнула Клок и вытащил нож, стал резать злодея, который становился все сильнее и сильнее. «Переходите к плану», — воскликнул он, еле уворачиваясь от удара. «Мелкий, ты слышал?» — крикнула уже поднявшаяся Кролик. «Сама иди и зови, мне и так нормально», — ответил я, внимательно наблюдая за человеком в капюшоне. Точнее, я даже не уверен, что это человек. Слишком странно я его ощущаю. «Хрр, мелкий». Руми поняла, что дела плохи, и все-таки решила прислушаться к профессиональному герою и побежала на выход. Но существо в капюшоне хотело помешать ей. Не так быстро. Ударил я электричеством в его вытягивающиеся руки, направленные к Кролику. Он зашипел от боли и с яростью зыркнул на меня, но это было последнее, что он успел сделать перед сильным ударом пришедшего в себя рэпера. После уже и я сам покрылся электричеством и со скоростью звука врезал ему в живот, проделав там огромную дыру и разрушив стену от ударной волны позади него. «Регенерация – это вещь», – сказал я, глядя, как он регенерирует повреждения, но все еще не может встать. «Ты мог убить его», – недовольно сказал герой. «Но не убил же, тем более он не человек. Ахр, я стану сильнейшим, я стану силь», – припечатала его сверху в пол вернувшаяся обратно Кролик. «Вы уже разобрались с ним?» – поинтересовалась она, глядя на кровь под ним и уже почти заросшую дыру в теле. «Ага, он и одного моего удара, не во всю силу, не выдержал. Слабак». Эти слова тому явно не понравились, и он стал разрастаться и замахнулся. Ударом попытался прибить меня, но я спокойно оказался позади него и ударил ногой, отправляя его в сторону Кролика, которая приняла это по-своему и тоже ударила его ногой, отправляя его обратно. Но этот не человек явно решил испортить веселье и попытался добраться до меня в полете, но у него получилось только сбить мою маску с капюшоном. И я, вновь покрывшись молнией, ударил посильнее. Кролику понравилась эта игра, но злодей не долетел до нее и в процессе исчез в черном тумане. Примерно в это время и появился, вломившись через крышу, всемогущий с криком «Я уже здесь!» «Как вижу, вы справились», — сказал он, глядя на здесь собравшихся, особенно пристально смотря на сверкающего и искрящегося меня. «Он ушел», — констатировал рэпер. «Шкет, а ты реально силен, ну уж посильнее всяких типов, которые пролежали почти весь бой с главным боссом на галерке», — смерил я его взглядом. «Сам я уже был без маски, так что мое лицо было хорошо видно, как и ярко-желтые вспышки электричества. Ладно, было весело, но мне домой пора. Знаете, дети должны часто кушать и спать, ложиться рано». Отправился я в сторону выхода. «Эй, подожди, я с тобой», — крикнул Кролик и тоже решила свалить, пока ей не начали задавать неудобные вопросы. «Подождите, за вашу помощь положена компенсация», — воскликнула Клок. «У меня и так денег куры не клюют, мне без разницы», — ответил я на его слова, а всемогущий даже и не знал, что сказать, просто стоял и улыбался. «Я тоже обойдусь. Я сама, как стану героем, буду грести деньги лопатой», — только и сказала она перед тем, как я покрылся электричеством и взял девушку на руки, прыгнул на дальнюю крышу. «Эй, опять ты за свое», — воскликнула Кролик, но сразу замолчала и как-то испуганно дернулась, когда я стал гладить ее ушки. «Я ребенок, так что ничего предосудительного. Кстати, тебе говорили, что ты очень симпатичная девочка, Кролик». «Нет», — встала она и дотронулась до своего ушка. «Обычно в начале этого предложения такие индивиды получают пендаля и более не лезут с вопросами», — сказала она. Тут же раздался хлопок из-за скорости, с которой она начала двигаться. Крыша дома, в месте на котором мы стояли, покрылась трещинами, а сама девушка уже заносила ногу над моим тельцем. Неплохая скорость, еще год назад я бы не смог двигаться так быстро, но сейчас я уже могу развить скорость в один мах. Ты и вправду очень быстрый, а учитывая, с какой силой ты бил того злодея, то еще и сильный. Как же зовут такого сильного малыша? Явно дразня, спросила девушка, наклонившись. Зовут меня Кеничи, а для ослепительных дам, как ты, можно просто Кен. Представился я. А ты Руми Усагиэма, учащаяся геройской школы Хиросимы, 16 лет, имела проблемы с законом из-за своего бойцовского характера и жажды сражения. Из-за этого, кстати, тебя и выгнали из предыдущей школы, сказал я после того, как над моими руками открылась трещина и оттуда выпал ноутбук. Откуда ты знаешь, и что это было? У тебя же причуда связана с электрическим током, полюбопытствовала она. Знаю я от верблюда КХМ. Ладно, просто я недавно взломал геройскую сеть и теперь могу лазить по профилям различных героев, а также тех, кто может им стать. А была это моя вторая причуда. Вторая причуда? Вау, да ты кладезь талантов, как я погляжу. Так уж и быть, я забуду, что ты лапал меня несколько раз и трогал мои ушки, если покажешь данные на меня, произнесла она, дернув ушками. Ты слишком очаровательна, тихо пробормотал я, кликая по ее профилю. Вот смотри, показал я ее профиль, и она быстро пробежала по нему глазами. Хех, большой потенциал. Прочла она предложение о ее большом потенциале как героя, и тут же наткнулась на слова, что она жесткая и иногда опасная для окружающих. Это неправда, хотя может немного. Так что у тебя есть парень, не может его не быть у такого милого шоколадного кролика. Кен, слишком ты наглый для своего возраста. Сколько тебе, лет 10? Растрепала она мои волосы в явно дружеском жесте. И мне вообще кажется, что как только она увидела меня без маски, то захотела потискать, но я достаточно симпатичный. Вообще-то мне 8. Поправил я ее. Че, серьезно? Неподдельно удивилась она и вытаращила на меня глаза. Что, не похож? Просто правильно питаюсь. Ладно, крольчонок, удачи тебе. Если будет что-то нужно, то свяжись со мной по этому номеру, могу помочь с поиском различных преступников. Передал я не успевшей ничего сказать девушке листочек с номером телефона. Конечно, телефон был левым, я получил его от одного злодея, и сразу побежал обратно домой на максимальной скорости, это около полутора маха. Вот ведь, топнула она ножкой и ускакала с крыши. Хотел по-быстрому получить уран и вернуться, а на деле ввязался в какое-то странно пахнущее дело. Надо потом будет почитать, что напишет Оклок об этом деле в своем отчете, да и попытаться получить высший доступ к сети героев. Тот черный туман — весьма неудобная причуда для противостояния, это своего рода телепортация. После того, как я запустил в него электричество, он стал действовать медленнее и осторожнее, но этого не хватило, чтобы вырубить обладателя этой силы. В любом случае, кто-то наблюдал за происходящим, и мне пока неизвестны планы этого типа. Хотя я встретился с перспективной девочкой-кроликом, которая наверняка станет сильным героем в будущем. Надо будет иногда следить за этой девушкой, все же иметь в знакомых героя будет полезно. Вернувшись домой, я первым делом направился в душ. Все же это был первый раз, когда я сражался с кем-то с достаточно сильной причудой. Так еще встретил всемогущего и других героев, мда, тихо не получилось. Возможно, теперь они смогут связать меня с линчевателем, иногда появляющегося на улицах города, или нет. Теперь нужно спроектировать дуговой реактор. Глядя на вытащенный из домена кейс, проговорил я. Идея пришла мне в голову еще во время проектировки первой батареи, но тогда этот реактор был для меня слишком мощным, и я вряд ли выдержал бы его подключение. Сейчас у меня намного больше уверенности в своих силах. В домене у меня достаточно места, чтобы попасть туда в своем теле. Там сейчас поместится небольшая студенческая комнатка, 3 на 3 метра. Создавать этот реактор я буду именно там, дабы если взорвется, то в междумирье, а не под домом. Ядерный распад – это давно существующая технология, суть которой состоит в распаде тяжелого ядра атома на осколки с выделением энергии. Примером может служить ядро урана, которое у меня уже есть. На ядерном распаде работают атомные электростанции и бывшее оружие человечества – атомная бомба. Примерно это я и планирую сделать, но в домашних условиях, если это можно так назвать. С помощью денег, забранных у злодеев, я смог заказать вполне легальные в Японии товары, но если их разобрать на составляющие, то можно найти много интересного и нужного, чтобы захватить мир, КХМ, или просто чтобы стать сильнее. Впрочем, помощь моей маленькой создательнице объектов мне тоже пригодится, я бы сказал, она будет крайне полезна. Ежедневно я не мог заниматься в домене из-за того, что время не резиновое, а никаких временных барьеров у меня пока не предвидится. Да и мне пришлось вместе с мамой записаться на секцию по самообороне. Ее родители хотели дать дочери различные знания и умения, постоять за себя в них тоже входит. А я присоединился за компанию. Наш учитель приехал откуда-то с Америки, и у него была причуда, из-за которой у него было 4 руки, самое то для различных единоборств. В общем, полезно, чтобы восстановить всю мышечную память борьбы, а может и добавить что-то сверху. Около года понадобилось на создание первого прототипа дугового реактора на основе урана, и при включении он действительно взорвался в домене, благо я оттуда все вытащил, так что никакого ущерба не понес. Готовый и рабочий вариант я смог построить только уже в возрасте 9 лет. Этот реактор содержал в себе очень много энергии и мог выдать около 300 МВТ, не слишком много, если сравнивать с огромными реакторами для энергоподачи в город. Но все равно это достаточно мне одному, тем более что я скоро добьюсь успеха в освоении своей электроауры. Освободившееся свободное время я посвятил получению высшего доступа к сети героев и помощи некоторым героям в их работе на улицах города. Даже с обычным доступом к СГ я получаю информацию о сражениях с различными злодеями, и с моей скоростью в уже 2 маха мне добраться до этих мест несложно. Моя знакомая продолжает учиться в школе героев, и у нее есть уже несколько официально задокументированных боев со злодеями. Хотя была еще приписка, что она сама вступила в битву и пошла вразрез с просьбой профессоров и профессиональных героев, ну это на нее похоже. Впрочем, кролик, имея достаточно прямой характер, пару раз звонила мне, спрашивая места, где кому-то требуется дать пендель. Профессиональным героем она, понятное дело, еще не стала, так как учится только в 3-м классе школы героев, то есть в последнем. Но с ее послужным списком ей это проблем не составит, и наверняка вскоре она станет прогероем. Глава 7. Причудливый забег. С помощью реактора моя электроаура развивалась достаточно быстро, а вместе с ней и моя причуда. Поэтому неудивительно, что не прошло и пары месяцев, как я смог полноценно слиться с выпускаемыми молниями. В таком случае моя скорость в раз достигала отметки 11 махов, хотя в такой форме я не имею рук и ног. Я буквально превращаюсь в сгусток электроэнергии. Это мои силы без превращения в молнию, ведь с ней характеристики несколько меняются. ХП 590-590, 19 час. Пси 700-700, 176 час. МП домен 2600-2600, 24 час. ЕП 14950-14950, 4280 мин. СП 0. Прана 210, 14 час. Характеристики. Сила 155, ловкость 190, выносливость 140, интеллект 145, причуда 1380. Еще не прошло достаточно времени, чтобы я усилился с помощью реактора в домене, но даже так за год без реактора результат впечатляющий. Но пусть это и всего лишь год, но за это время успело произойти много вещей. Герой Оклок каким-то образом потерял свою причуду, об этом инциденте мало информации, точнее она заблокирована для меня. Без высшего доступа я к ней не подберусь, но и так можно составить картину произошедшего, вспомнив тот туман и падающих обессиленных людей. Значит, кто бы ни стоял за тем происшествием, вернулся и забрал причуду этого героя. Причуда, позволяющая забирать причуды, весьма страшна, если ее правильно применять, но, как я слышал, человеческий лимит – это 2 причуды, так как кто-то смог пройти через него. Конечно, возможно, все не так плохо, и это просто совпадение и мое разыгравшееся воображение, но уж лучше я буду готов к худшему развитию события. После потери причуды он начал спиваться и, конечно, не прошло много времени, как он перестал быть профессиональным героем. Сразу же у него начались какие-то семейные проблемы, и не прошло и пары недель, как он стал вроде как линчевателем. Думаю, надо помочь ему в его поисках, чтобы это ни было, все-таки он не выдал меня в своем отчете. Точнее, не написал многое, просто немного расплывчатые факты и не более. «Мне кажется, ты стала бить слабее», – дразнил я свою знакомую в Хиросиме. Недавно она не выдержала и попросила поспаринговаться с ней, так как она попросту не может найти достойного соперника. А я и не отказался, ведь это и для меня хорошая тренировка инстинктов. «Заткнись, мелкий, я просто еще не разогрелась». Гаркнула она и ударила ногой сверху вниз. Удар сопровождался ударной волной от такой силы, а место попадания, то есть бетон, раскололся и появился кратер диаметров 4 метра. Причем это был не самый ее сильный удар. «Да, ноги, это твоя лучшая часть», — прокомментировал я ее удар, ну и ее красивые ножки. Спарринговались мы вместе, где находился заброшенный завод, так что потревожить никого не должны, разве что крыс. Так как она уже видела мое лицо, я находился без маски. Да и сама девушка не собирается сдавать меня или пытаться искать, зачем ей это нужно. Кажется, у кого-то плохое настроение. Встретил я ее удар кулаком своей рукой больно. Чего я еще ожидал от своего 10-летнего тельца? Конечно, с причудой электроаурой я силен, и мое тело способно выдерживать большую скорость с различными ударами, но чисто физически я слабее той же Руми. Причем намного слабее. Без причуды она меня может избить достаточно быстро. Да мне в школе достался профессор, идиот. Не нравится ему мой характер, видите ли. Воскликнула она и схватила меня в захват. Попыталась заехать ногой по лицу, но я превратился на мгновение в молнию и ушел от удара в сторону. Не горячись, крольчонок, это твоя изюминка. Честно сказал, что думаю. Такое себе подбадривание. Не успокоил я ее. Тогда это твоя МММ, скажем, морковка. Сказал я, зная, что девушка питает слабость к названному овощу. Уже лучше. Вот чего мне не хватало, хорошей драки. Мне все еще трудно поверить, что ты ребенок. Призналась она, отпрыгивая от электрического сгустка энергии. Такой вот сгусток оставил в бетоне дырень диаметром 3 метра. Это что такое было? Перевела она взгляд на нанесенный ущерб. Недавно придумал такую возможность использования причуды. И вообще тебя не напрягает, что ты дерешься с ребенком 10 лет. Знаешь, многие бы заявили о детском насилии. Руми, Руми, ты точно герой, а не злодей, нападающий на маленьких мальчиков. ГРР, сейчас кто-то получит по заднице. Крикнула ушастая девушка и подготовилась наброситься на меня, а после тискать, как она уже несколько раз делала. Так, подожди. Остановил я ее. Надо проверить сообщение. Я специально оставил ноутбук снаружи, чтобы, если придет сообщение, я бы узнал о нем. Подойдя к скамейке, я сел на нее и начал проверять, что случилось. Мелкий, я не люблю прерываться на полпути. Присела рядом со мной девочка-кролик. Тебе твоя форма нигде не жмет? Немного. Думаешь, в следующий раз лучше надеть что-нибудь другое? Поинтересовалась она, осматривая себя. Да, лучше вообще без одежды. Поверь, я не обижусь. Улыбнулся я, пройдя по ее фигуре глазами. Ну ты и мелкий изврат. Достала она из рюкзака морковку и откусила кусок. Так что случилось? Помнишь оклака? После кивка девушки я продолжил. Так вот, у него пропала причуда. Скорее всего, это связано с тем черным туманом, но я в этом не уверен, а информация скрыта от меня, но ненадолго во всяком случае. Так вот, он стал линчевателем по какой-то причине, скорее всего из-за семьи, там что-то связано с дочерью. Сейчас я получил сообщение, что это не такое простое дело. В каком смысле? Нахмурилась кролик. Серьезный кролик, это даже мило. Последний месяц в Токио происходит вспышки непонятной агрессии со стороны обычных граждан. Их причуды становятся сильнее, и они кидаются на людей. Ничего не напоминает? Парковка. Там был какой-то газ. Верно предположила она. Именно. Здесь замешан тот же газ. Точнее, уже наркотик с названием Триггер. Герои занимаются поисками тех, кто его производит, но проблема усложняется тем, что кто-то раздает наркотик разному отребью, дабы те раздавали его. В других странах такое тоже происходит, в той же Америке, к примеру. Я не поняла, к чему ты ведешь, кому надо врезать. Воинственно приподнялись ее ушки. Пока неизвестно. В данный момент небольшая вспышка произошла в Токио, так что я сейчас отправляюсь туда. Убрал ноутбук в домен. Эй, подожди, а я не такая быстрая. Напомнила она мне. Хочешь, я могу понести тебя? Предложил я, глянув на этого кролика. И как быстро мы тогда доберемся? Поинтересовалась она перед ответом. Увидишь. Покрылся я молниями, подхватил девушку и помчался в Токио. На пути я начал частично становиться молнией, но, чтобы удерживать Руми и не ударить ее током, приходилось отвлекаться и отгораживать ее своей аурой. До места мы прибыли за несколько минут, что, собственно, неудивительно. Вау, вот это я понимаю, скорость. Воскликнула взлохмаченная девушка-кролик с большой улыбкой. Это злодей, увидела она парочку буянищих людей, скорее гражданские под действием наркотика, так что аккуратнее. Я сама аккуратность, мелкий, ответила она и пошла бить этих индивидов. А я тем временем надел маску так на всякий случай, и это было правильным решением, так как вскоре появился всемогущий. Я здесь. Приземлился он сверху и заметил уже лежащих в отключке людей. Ну еще и Руми. Опоздал, все еще улыбаясь задал он вопрос вслух. Немного. Спали небось? Прокомментировал я подушку в его руках. Нет, как я мог спать, когда на улице происходит беспорядок? Ха-ха. Неловко засмеялся он. Стоп, я тебя помню, ты тот ребенок. Явно узнал он меня. Ага, это я. Подошел я к лежащим телами и достал пустую ампулу. Что это? Подошел он поближе. Мда, ну он и огромный. Триггер, наркотик, появляющийся время от времени то тут, то там. Ну и дрянь. Положил я его обратно, все равно лаборатории у меня пока нет, да и он может быть разбавленным, лучше найти неиспользованный, чистый образец. Крольчонок, ты там как, утолила свою жажду надавать кому-то пинков? Нет, они слабаки, а вот всемогущий должен быть посильнее. Воинственно глянула она на него. Он тебя размажет по стенке. Просто сказал я. Ладно, я сделал что хотел и глянул на этот наркотик. Впрочем, у меня в планах еще было остановить бушующих граждан, но Руми и сама с этим прекрасно справилась. Подожди, малец, ты что линчеванием занимаешься? Спросил меня всемогущий с явным неодобрением в голосе. Есть немного, но ничего серьезного. Я пока не стал профессиональным героем и по крайней мере лет 5 им не буду еще. Но моя причуда позволяет мне помогать нуждающимся, так что почему нет? Соврал я о причине моих действий. Буду я еще раскрывать сильнейшему герою, пока сам не уверен в победе, свои причины, что я просто хочу стать сильнейшим и при необходимости прибью парочку злодеев. Впрочем, ничего против него я не имею, он символ героев и их силы. Конечно, и среди его коллег ублюдки найдутся, но все различные геройские офисы с этим борются, а конкуренты, узнав о таком, сразу растопчут репутацию такого индивида. Хаем, есть в тебе геройский дух, но ты еще мал, не мог он не заметить мой возраст. Пойдем мы, удачи разобраться с полицией. Указал на приближающихся полицейских и в форме полумолнии прихватил кролика, и отправился обратно, точнее я решил сразу отвезти ее домой. Это было веселее моих обычных будней в классе, сказала она, спрыгнув с моих рук и поправив юбку. Всегда пожалуйста. Ладно, у меня дела есть, вот мой настоящий телефон, будет желание поговорить, звони, и до скорой встречи. Дома я провел время с родителями. Харука была на втором месяце беременности. Да, они с отцом занимались развратом чаще обычного, и вот результат. Впрочем, никто не жалуется, мама надеется, что это будет девочка, и я тоже на это надеюсь. Мама делала успехи в буки-дзюцу, то есть в различных техниках, которые влекут за собой использование оружия в бою. Кен, чем ты занимаешься в последнее время? Поинтересовалась девочка, отдыхая после упражнений. Разными важными делами, произнес я, осматривая созданную девочкой электронную плату. Хорошая работа, думаю, она даже работать будет не хуже той, которая выйдет из-под конвейера. Да, переспросила мама, и на ее лице появилась улыбка. Да, да, я же сказал, что так и есть. Теперь главное создать нужные провода и оболочку, а после все эти элементы держать в голове, и будет готов планшет. Хорошая работа. А теперь иди скушай клубничное мороженое. Спасибо. Поблагодарила она меня, ведь я специально подготовил его ей, так как знаю, что она его любит. Пожалуйста. Я же знаю, что ты его любишь. Погладил я ее по головке, милашка. Хочешь еще что-нибудь приготовлю? Тот тортик из рекламы, предложила она, трогательно смотря мне в глаза. Хаем, ну ладно, попробую сделать порцию побольше, для твоих и моих родителей. Приступил я к готовке, за которой меня и застала мать-мама. Ты еще и готовишь, усмехнулась минами. Дочь, не упускай такого парня. Ты о чем? Мы ведь и так почти всегда вместе. Не совсем поняла девочка, что имеет в виду ее мать. Потом поймешь, почему не попросили персонал приготовить покушать, полюбопытствовала женщина. Кен готовит вкуснее, сказала мама причину, особенно делает очень вкусное мороженое. Просто добавляю нужные ингредиенты, ничего сверхъестественного. Торт почти готов, кстати, сказал я, смазывая последний корж в сладком сливочном креме. Выглядит аппетитно, призналась женщина, что выглядит как старшая копия мама. И мне нравится то, что я вижу. «Что тут выглядит аппетитно?» – спросил отец мама, Акира Яйоразу. Киничи приготовил торт, проинформировала его жена. «Как у вас успехи на поприще учебы?» «Нормально», – ответила ей дочь, продолжая жадно разглядывать, как я смазываю корж. «Какая же она сладкоежка!» «Чуть позже уже приехали и мои родители. Да, за эти годы можно сказать, что наши семьи еще сильнее сблизились, и не последнюю роль в этом сыграли наши с мама отношения. Я бы мог описать их как отношения между очень близкими друзьями или даже брата с сестрой. Кстати, насчет сестры, она у меня может скоро появиться, судя по начавшему расти животу матери. Еще за неделю, накачивая себя огромным количеством энергии, я разобрался в использовании электромагнитных волн и теперь учусь полноценно влиять на технику. Это чем-то похоже на некие струны, дернешь за одну и получится определенный эффект. В общем, благодаря этой способности в технике я стал разбираться еще лучше, так как буквально чувствовал ее и уже через пару дней смог создать новый вирус, и отправил его в полицейский участок через не очень добросовестно выполняющего свою работу копа. Там я хоть и с трудом, но смог заразить компьютер начальника полиции и через него получить доступ высшего приоритета к сети героев, да и к полицейской базе тоже. Начальником полиции является Кинджи Цурагамае. Это мужчина с причудой класса мутаций, это хорошо видно по его внешности. Да, из-за причуды он имеет голову в виде питбуля и иногда гавкает, но это не мешает ему быть хорошим полицейским. Он не фанатик закона, а придерживается своих моральных принципов. Скорее всего, его причуда связана с каким-нибудь планом животных, ну или ему просто повезло. По-другому я не могу объяснить его внешний вид. В общем, огромное ему спасибо за такой подарок, пусть он о нем и не знает. Теперь, имея высший доступ к сети героев, я стал просматривать профили интересующих меня людей. И самый первый — это, конечно, Всемогущий, или же Ташинри Еги, причуда неизвестна. Вот тебе и полная информация. Видимо, даже тут постарались скрыть информацию, впрочем, оно и правильно. Зато нашел информацию о его главном противнике. Как он описывается тут, все за одного. Причуда позволяет ему забирать причуды и передавать при желании. Теперь становится ясно, кто ответственен за тот бойцовский клуб. Это было хорошее место для поиска достойных причуд и их изъятия. Только все равно информации о нем недостаточно, герои просто не смогли найти ничего. Но он был известен на протяжении многих лет, так что его деяния известны во всем мире. Ведь ему более 100 лет, но все равно это того стоило. Ведь теперь я вижу еще больше информации о героях и людях, не считая этих двоих. И я этим пользовался на всю катушку, проверяя следы вспышек этого наркотика. Мне бы получить не разбившуюся и не разбавленную его версию для изучения, может, сам смогу придумать что-нибудь схожее, но без этих побочных эффектов. Еще 2 года я занимался линчеванием то тут, то там. За это время Руми стала профессиональным героем и непростым, а уже вырвалась в топ-10 героев Японии. Мы часто, чуть ли не каждую неделю, виделись в разных местах Японии. Сама девушка так и остается тем еще прямолинейным кроликом, так что у нее были некоторые стычки с другими героями, но ничего серьезного. За это время я ей часто помогал с местоположением различных злодеев, дабы она разобралась там и поднялась в топе. Вроде прошло немало времени, но Руми тоже стала достаточно сильным героем. Если бы я раньше встретился вот с такой Руми, то проиграл бы без смены формы в молнию. Что говорить о наших отношениях, если я могу приходить к ней в квартиру в любой момент, у меня ключи есть. Впрочем, она видела и моих родителей, но тогда она была в роли героя, так что не показала этого. Также у меня появилась сестра, но о ней чуть позже. С мамой мы закончили младшую школу на домашнем обучении, так как в обычной школе нам не понравилось. Для девочки она имела хорошую возможность подружиться с кем-нибудь, но все было тщетно. Она постоянно сидела рядом со мной, кстати, из-за этого, и я не смог завести никаких подружек, а друзей мужского пола я как-то и не стремлюсь искать. Впрочем, может, в средней школе это изменится. Хотя есть парочка симпатичных девочек, надеюсь, мама сможет с ними подружиться. Были там индивиды, желающие показать мне мое место, но что тут говорить, они потом долго просили простить их. Конечно, я никого не убивал, они ведь дети, но такие дети в будущем чаще всего становятся теми еще засранцами. Так что младшая школа как-то не задалась у нас. Моя причуда за эти годы тоже стала сильнее, я бы даже сказал, что мой рост в силе продолжался стабильно благодаря дуговому реактору. ХП 1100-1100, 50 час. Пси. 1200-1200, 176 час, MP-домен, 5200-5200, 27 час, ЕП, 32500-32500, 12250 мин, СП-0, прана, 1150, 17 час, характеристики, сила, 250, ловкость, 300, выносливость, 300, интеллект, 320, причуда, 3120. Сейчас я могу выдать мощь около 33 МВТ, а при превращении в молнию и полной напитке ауры буду в 3 раза сильнее, пусть и ненадолго. А вот физически, в случае перехода в полумолнию, я стану сильнее по крайней мере раз в 5. Сейчас мне уже 12 лет, а выгляжу я на все лет 14, то есть как подросток. Недавно я обнаружил, что всемогущий с кем-то дрался в районе Токио около года назад. Там такие порывы ветра были, что тряслись ближайшие здания. После этого героя номер один пару дней никто не видел, что было крайне подозрительно. Ведь я уже знаком с ним, он не раз и не два раза встречал меня и Руми на месте разборок злодеев. У меня даже полноценный профиль в сети героев появился, пусть им пока и неизвестна моя личность. Все-таки, что я работаю с Руми, дает свои бонусы. Еще они дали мне прозвище «Молния». Не самое плохое прозвище, пусть и без изысков. Но то, что это его сражение не было опубликовано общественности, было странно, как и то, что всю информацию об этом бое герои тщательно засекретили. Я бы это даже не узнал, если бы случайно не наткнулся на эту информацию в сети. Странно, что не было общественной огласки сражения. Глава 8. Причудливое знакомство. Тихие и мирные деньки, видимо, начали подходить к концу, так как вновь часто стали происходить вспышки усиления причуд у гражданских с последующим разрушением всего вокруг. Руми сейчас отдыхает после патрулирования города, а я занимался тем, что летал из города в город, ища зацепки по триггеру. С моей нынешней скоростью в 20 махов без нагрузки на тело, а в полноценной форме молнии это около 40 махов, перемещаться по миру стало достаточно легко. За этими поисками я и оказался в Токио, где обезвредил очередных низкокалорийных злодеев. Честно говоря, если бы не желание найти этот триггер, то вряд ли бы я занимался таким. «Хм, а это кто?» – заметил я какую-то поющую девицу на фонарном столбе. Не то чтобы меня это сильно волновало, но вот ее наряд мне по нраву. Думаю, она вдохновлялась героиней «Полночь», да с такой я бы пообнимался, только вот в штанах у меня еще не выросло все, чтобы полноценно удовлетворить девушку, пусть и осталось недолго. Блин, кажись, из-за специфики мира я становлюсь похотливее, мои физические характеристики растут намного быстрее, чем во многих других посещенных мирах. Найти ее данные не составило проблем. Казуха Ханиэйма, уличная поп-певица, у нее достаточно много поклонников. Даже не знаю, это из-за ее наряда или из-за голоса. Ее причуда называется «прыжок», как понятно из названия, она позволяет ей высоко прыгать и мягко приземляться после этого. От нечего делать я дослушал ее выступление, вполне себе хорошее публичное представление, только немного незаконное, так что, увидев полицейскую машину, она решила ретироваться, а в переулке, в котором она оказалась, встретила какого-то парня в кофте всемогущего. «Такс, проверим». «Нашел, Кайти Хаймавари, 19 лет, это пропускаем, неинтересно. Вот, причуда называется скольжение, делает поверхность, до которой дотрагивается скользкой, что позволяет ему скользить по ней. Пока я читал эту информацию, Казуха назвала парня никудышным линчевателем и тем более героем, и высмеяла его кофту всемогущего. Ладно, пусть тут сами разбираются, у меня и так дел полно. Хотя вот появление одного моего знакомого меня удивило и заинтриговало.